но я бы тебе не советовала ни на знамена прыгать, ни с этой стороны, в частности». Императрица, продолжая по-прежнему подпирать голову одной рукой, в задумчивости стала в лунном свете рассматривать красивый фосфоресцирующий маникюр ногтей на своей второй руке. «Во-первых, смотри, как эти упыри-слуги флаги понатыкали, они все под наклоном, и ты при полете вниз, извини за пикантность, можешь нашпилить на чье-то фамильное древко свою прелестную жопку. Нет, жопка, конечно, у тебя ничего так, но извини, всякие фамильные ценности тоже нужно уважать, я перепрыгну». Дикерве, злобно сжав до белизны губы, топнула ногой, опять опасно покачнувшись. «Молодец», кивнула та в ответ скучающе. «Только вот именно из-за этого и наступает во-вторых. Чего еще?» Дикерви с подозрением стала смотреть вниз. «Вон, точнехонько на ту крышу прилепишься». На маникюренный пальчик ткнул в указанном направлении. «Крыша, видно сразу, ненадежная, смотри, какие дыры, а меж тем знаешь, что это?» «Что?» Валерий ни малейшего представления не имел об этом замке. «Свинарник». Император задумчиво двумя пальчиками извлек из глубокого выреза платья, прямо меж богатых и явно упругих шаров груди, длинный, грубо скатанный бумажный цилиндрик. «Ты только представь себе, что ты за славу о себе снискаешь, если тебя потом будут вперемешку со свиным говном в семейный склеп запихивать. Министрели потом как пить дать о тебе балладу сложат, а название у нее будет «Любовь в говно». Странная, скатанная цилиндриком бумажка одним концом легла на напомаженные красивой, темно-вишневой помадой губы черноволосой змеи, а другой конец бумажки она подожгла от маленького огонька, что наколдовала на кончике своего ногтя. П.Ф. Старинный враг выпустил С, шумом клубы дыма изо рта и носа, слегка закашлившись. «Хух, ядреная, будешь?» Королева испуганно втянула носом странный травянистый елочный запах, исходящий от подожженного цилиндрика. «Нет, спасибо». Дикерви смутилась и немного растерялась. Она не понимала совершенно, что здесь происходит и что, собственно, тут забыла императрица. «Ты знаешь что?» Императрица задумчиво продолжала сосать, видимо, вкусный дым из своей забавы. «Ты давай вон оттуда, с северной стороны прыгай». «Почему?» Валерия волей-неволей принюхивалась к летящему в ее сторону дыму от императора, а с той стороны чаша фонтана. Брюнетка-змея вновь сплюнула за парапет. «Прикинь, как красиво ты ляпнешься в него, вся такая в трепещущем платье, брызги воды, а потом пунцово-алым станет весь бассейн. Ты, кстати, с криком полетишь или молча, не знаю». Молодая королева почувствовала некий непонятный гул в голове и легкий жар в груди, немного закружилась голова. «С криком, конечно, солидней будет», — покивал император, задумчиво вновь выпуская дым в ее сторону. «Однако согласись, очень трудно контролировать будет, летя с башни, то, что ты должна будешь кричать. Наверное, не очень красиво, если ты заорешь на весь замок мамочки, или вообще что-то типа «бля, не говорите глупости». Дикерви, почему-то хихикнув, аккуратно слезла со своего трамплина, благодарно кивнув, когда император любезно придержал ее за ручку. «Я, королева, и мне не пристало такие вещи выкрикивать на людях, можете себе позволить напоследок», — пожала плечами мудрая змея. «К тому же все спят, ночь на дворе». Ночью весь рассвет Валерий, то хохоча, то рыдая, прижималась к этой странно отчужденной, но меж тем внимательно сочувствующей змее, выливая вековечному императору, врагу Финора и вообще нехорошей бяке, все то, что не могла сказать годами, все то, что невозможно было сказать никому и никогда, а зачастую формулируя вслух мысли, в которых даже сама себе бы никогда не посмела признаться. Было что-то сокровенное в той ночи, было что-то, чего она была лишена так долго в своей жизни. Имя этому было понимание, не ненужное в данной ситуации сочувствие, не горькая жалость и слезливо щемящая тоска, а некая фривольность, некая бравада и игра с жизнью игра, которая полутенью незримым обрисом, некой смутной надеждой грозила дать шанс на возможность вновь подняться с колен, получив так звонко и так больно обидно по щекам от злодейки судьбы. «Вставай, подруга». Императрица потянулась грациозно всем телом до хруста, поднимаясь с пола, где они сидели обнявшись на башне, прислонившись спинами к каменному зубцу и рассматривая медленно всходящее на небосклон солнце. «Ночь ушла, день входит в силу и нам с тобой пора». «Куда?» — робко спросила Валерия, хватаясь за протянутую руку. «Навстречу новой жизни, девочка», — подмигнула та, одарив ее улыбкой. «Не все еще потеряно, красотка, я помогу тебе жить дальше». «Ну, это вряд ли». Валерия робко улыбнулась, спускаясь с башни вслед за этой красивой женщиной. «Ты просто не знаешь всех граней своего женского сердца, подруга». Императрица проводила ее до комнаты, напоследок звонко шлепнув ее по попе и улыбнувшись. «Я дам тебе смысл жить, обещаю. Ты вновь будешь счастлива, правда, придется немного потрудиться, но это уже ерунда, ерунда», повторила молодая королева автоматически, без памяти и задних ног от усталости падая, не раздеваясь на свою постель. «Ерунда, но новая жизнь так просто не приходит по щелчку пальцев». Она переехала в апартаменты императрицы, где они долго и обстоятельно беседовали. Молодая королева то хмурила брови, впадая в депрессию, то внезапно наполнялась радостью новых заветов, то вновь заливалась горькими слезами. Не без помощи императора переговоры и подписание пакта о взаимном ненападении растянулись без малого на полмесяца. Вальери, дрожа в коленях, боялась плана, разработанного ее подругой мудрой змеей, но, к сожалению, просто не видела другого шанса повернуть все вспять. В случае же, если все выходило согласно задуманному, был шанс, растоптав гордость и закрыв глаза на горький обман, вернуть себе свою разбитую надежду, склеить по кускам свою разрушенную жизнь, начав с нуля все то, о чем так долго мечталось. «Значит, слушай». Императрица гладила ее по голове, прижав к себе и успокаивая рыдания. «Через 14 дней, согласно циклу твоего организма, ты будешь максимально готова стать мамочкой. Это особенный день, я проверила и все посчитала, ты будешь готова к зачатию. Я приведу к тебе твоего мужа, я обойду всех магов, всю стражу и приведу его к тебе, девочка. Но он больше не любит меня», — вновь залилась Декервия слезами. «Он за все это время даже не пытался спросить, как я, сидит с этой грязной шлюхой у себя в покоях. Ну, тише, тише». Императрица нежно перебирала волосы у нее на голове. «Это все ерунда, мужика охмурить много ума не надо, а вы не были по-настоящему близки очень давно, в отличие от этой графини. Всего одна ночь, и если он когда-либо любил тебя по-настоящему, он все вспомнит, а ребенок отсечет от него все те грязные денежные обязательства и расписки перед семьей Дегерау. Он просто ничего не сможет сделать, когда появится ребенок, ибо это наследник, наследник, зачатый в законном браке, и уже никто, ни под каким политическим предлогом, не сможет потребовать развода. Ох уж эта сволочь Надежда, очень опасное и непредсказуемо жестокое чувство. Ты начинаешь верить в несбыточное, начинаешь ждать невероятного, в итоге вновь причиняя себе новую боль. Вальери была очень красивой женщиной. Природа лепила ее из пламени, давая ее телу грацию и резкость. Красивые скулы, мягкие дуги изящных бровей, полные негой омуты глаз, не говоря уже о гипнотической силе тяжелых грудей, а также завораживающей геометрии ее стана. Когда время пришло, она была спокойна. То ли помогли психотренинги и разговоры с непробиваемой холодностью и расчетом императрицы, то ли взяли свое действие отвары, рекомендованные все той же старой мудрой змеей. В любом случае она была спокойна, впервые за прожитые годы сердце выдавало ровный ритм, грудь мерно качала кислород, а черный, увитый узором причудливых драконов халатик из нежного шелка империи Маа так четко подчеркивал ее формы, что невольно она сама собой залюбовалась, стоя перед большим серебряным полированным зеркалом. «Жди», — мягким шепотом, обдав ушко горячим выдохом, произнесла императрица, нежно пробежавшись пальцами по ее шее. «Жду», — также шепотом ответила она пустоте, так как за спиной уже никого не было. Секунды, минуты, часы, какая, собственно, разница, когда ты сгораешь в ожидании любви. Она привела его, или он пришел за ней, но в конце концов, дверь мягко отворилась и на пороге появился он, такой желанный, могучий. Он всегда поражал ее своим ростом и размахом плеч, своей статностью и некой грацией дикого зверя. «Я буду рядом», — устами ее любимого произнес император, снимая с пальца перстень тусклого серебра и возвращая его женщине-носителю. Они остались одни. Вальери соскользнула с кресла, робкими шажками направляясь к нему, в то время как король приходил в себя, немного мутным взглядом поводя из стороны в сторону. «Какого демона я тут делаю?» Он покачнулся, схватившись рукой за стену. «Вальери, ты еще что тут забыла? Я люблю тебя», — выдохнула душа слова из ее груди. «Прекрати идиотничать». Он выпрямился, сведя хмуро свои брови. «Зачем ты вообще приехала, женщина? Я же велел тебе оставаться в столице. Я так скучала». Несмотря на всю выдержку, по щеке побежала слеза. «Ну, так и скучала бы себе дальше». Это было так больно, когда он рассмеялся ей в лицо. когда ты уже повзрослеешь. Мы уже не те восторженно глупые юнцы, какими были. Ты для меня уже ничто, ты прошлое. Но я, она не находила слов. Дура, хмыкнул он как-то презрительно. Решила, что раздвинешь передо мной ноги и все. Думала, этого будет достаточно. Мир поплыл, слезы заволокли взор, туманя разум и окружающую действительность. Какая же ты дура. Поджал он губы презрительно. Мне просто омерзительно видеть тебя. А тебе больше и не придется. Тихий голос заставил вздрогнуть обоих. Они совершенно упустили момент, когда в комнату проскочила филигранно точеная фигурка императрицы. «Ты!» — взревел король, затравленно оглядываясь по сторонам и выдергивая из ножен длинный стилет. «Так вы заодно! Ах ты же тварь!» — продалась этой сволочи. Он ухватил Вальери за волосы, приставляя жало клинка к ее шее. «Не смей подходить ко мне, или я перережу ей глотку! Ах ты же сучка!» При последних словах король ударил Дикерви рукоятью ножа, разбивая в кровь ей нос. Да, император печально покачал головой. Вот сколько лет живу, а не перестаю удивляться человеческой подлости и низменности душевной. Ты хоть представляешь, что вообще сейчас творишь? Ты хоть на секундочку, на микроскопическое мгновение своей тупой башкой хоть разик задумался, что ты поменял на блеск пустых монет? Стража, заорал король, пятясь от мудрой черноволосой змеи, теня за собой свою супругу, захлебывающуюся собственной кровью. Вот ты и познал цену победы. Император даже не думал преследовать отступающего мужчину. Ты узнал, сколько стоит жизнь, приблизительно прикинул, чего даже стоит смерть. Но неужели, скажи мне, всеми этими долгими ночами с той грязной подстилкой в постели, что мяло твои волосатые яйца за право титула, ты ни разу не вспомнил о том, что у тебя, урода, было то, чего никому и никогда ни за какие деньги мира не купить? Стража, по-прежнему испуганно горланил король, неужели ты не понял, что благодаря ей ты был самым богатым человеком на всей известной земле? Императрица задумчиво стала теребить перстенек на своей руке. Вот честно скажу, завидую я тебе. Король замолчал, видя тщетность своих криков. Вальери заливалась слезами и кровью, из запрокинутой головы слышен был приглушенный стон. А ты все это с такой легкостью и непринужденностью засунул между ног той шлюхи за пару золотых. Император невесело рассмеялся. Просто диву даюсь иной раз, снова и снова рассматривая человеческие судьбы. Чего ты хочешь? Король зло сощурил глаза, с презрением цедя слова. Ее тонкий красивый пальчик указал в направлении молодой королевы. Только не так, как ты, дурилка, подумал. Не так, ибо я уже целую вечность мечтаю о том, что ты имел, но так бездарно просрал. Император вытянул руку, и вокруг его кисти образовалась легкая марева прозрачного ореола слегка голубоватого света. «Брось», — мягко произнесла черноволосая змея, и рука короля сама разжалась, выпуская на пол острую грань заточенной стали. «Отпусти», — вновь поступила команда императрицы, и рука мужчины выпустила сжимаемые судорожно волосы своей супруги. «Хаэм», — плотоядная улыбка расползлась по лицу вековечного императора. «А теперь иди ко мне, мой кролик, и тихо мне, чтоб ни единого звука». Ох, сколько ужаса и неприкрытой паники было во взгляде медленно шагающего короля в объятия страшной и мудрой змеи. Дикий ужас, отчаяние и немая ярость безысходности от бессилия, от невозможности сказать «нет» этой улыбающейся женщине. «Ты не переживай», — тихим и ласковым шепотом нежно пропела черноволосая мужчине на ушко. «Я позабочусь о ней, в отличие от тебя, я стану для нее хорошим мужем». Тишина и боль. Вальери лежала на полу, не в силах пошевелиться. Черный шелковый халат, изукрашенный причудливыми драконами Маа, был распахнут, открывая ее залитую кровью пышно-розовую грудь, потоками уже подсыхающей корки достигая округлого лобка и обрываясь где-то еще ниже. Было больно и пусто на душе, было тоскливо и обидно, но до ужаса, до дрожи в коленях и мурашек по спине приятно, когда высокий мужчина, так похожий на ее прежнюю любовь, нежно баюкал ее голову на своих коленях, что-то тихо напевая, нашептывая ей на ушко. «Такое знакомое тело, такая уже привычная боль. Это мой муж», — подумала она, рассматривая причудливую вязь непонятного узора и символов на тусклом серебре загадочного перстня на его руке. «Что теперь будет?» Она поднялась с пола, становясь перед ним на колени, чтобы заглянуть в мудрые и глубокие родные чужие глаза. «Я обещал тебе смысл». Рука с перстнем заботливо поправила прядь ее волос. «Ты снова будешь жить, а я смогу». Она повела плечами, отчего халат соскользнул змеиной кожей вниз по спине, полностью обнажая ее. «Я помогу». Его губы нежно прихватили мочку уха, обдавшую жаром дыхание. «Мне страшно». Ее руки привычно помогли ему через голову стянуть рубашку. «Это все неправильно». Пальцы с нежностью побежали по могучей груди, губы с наслаждением покрывали поцелуями покатые трудовые мышцы плеч. «Не бойся жить, малыш». Мощь его тела заключила ее в объятия, поднимая высоко-высоко. Когда он встал с пола вместе с ней на руках, а она с силой обхватила его торс ногами до сладкой дрожи в бедрах. «Ты достойна этого, он, нет, но ты, да, не бойся», — сказал он ей. И она перестала, просто успокоилась, просто вздохнула полной грудью, просто отпустила всю ту черную мглу боли и отчаяния, что засела в груди, дабы здесь и сейчас стать счастливой, жадно припадая губами к его устам и телу. Он был другим, это был совершенно другой человек, и, как ты ни всматривайся в знакомые черты лица, это чувствовалось в каждом его движении. Там, где раньше была резкость, царила мягкость и нежность, он знал, что делает, не отключая разум в лихорадке сжигающей страсти. Это было ново, но этот мужчина двигался не для себя, он двигался для нее, так как это требовало ее тело, именно так, как этого хотелось ей. И это было так прекрасно, что за повтором она уже потянулась сама, уже без смущения и робости, уже без мыслей сливаясь с ним, жадно беря то, чего была лишена столько лет, с криком ощущая его высоту жаром незатухающего пожара своей глубины. Прочь мысли, прочь страхи, долой обиды. Хватит верить, бояться и ждать. Хватит уже гореть и жить ради пустых людей. Здесь и сейчас она будет делать это ради себя и своего будущего. Еще, требовала она и еще и снова, и вновь, она поднимала его на бой со своей ненасытностью и внутренней пустотой, которая наполнялась горячей терпкой влагой, что уже смочило не только их тела, но и скомканные в страсти простыни. Мягкая страсть чередовалась с диким пожаром, затухала в нежных объятиях и поцелуях, дабы вновь вспыхнуть с новой силой, вырываясь сладострастными криками из жадных ртов. Экс-королева Финора Вальери де Керви, старая уставшая женщина, лежала, не в силах пошевелиться, в своей постели, обложенная со всех сторон подушками, разметав в стороны седые пряди волос, сквозь слезы бередя в душе клубок воспоминаний. Как же все это было давно, как же все это теперь близко. Через годы и десятилетия, через условности бренного мира она всю жизнь несла в себе непомерное уважение к тому, кто был с ней в ту ночь, к тому, кто не дал спрыгнуть тогда с парапета башни, кто смог взять ее, смог подарить ей новую и очень долгую жизнь, наполненную смыслами побед. Побед над собой, над судьбой и беспросветной тупостью серых безликих тварей, что научились в жизни предавать, истекать желчью и ядом, но даже в малой степени были не способны испытывать благодарность, пусть даже не за свою, а за чужую любовь. К исходу той сладострастной ночи она без тени сомнения и без малейшего внутреннего упрека, твердо стоя на ногах, взяла в руки тяжелый золотой подсвечник. Сухие плечи старушки подались вверх и вниз, согласно ее мысленному вопросу, можно ли было поступить иначе, кто его знает. Возможно, были другие пути развития. К примеру, можно было побитой собакой уползти в конуру столицы и, дождавшись там развода, с постной мордой преспокойно доживать оставшиеся деньки в родовом замке. Это даже смешно, но скорее всего, через годы король бы соизволил сменить свою продажно-покупную дырку новой королевы на старые добрые телеса бывшей супруги. Кто его знает, как бы время все расставило по полочкам. Об этом даже строить догадки неблагодарная затея. Но вот в чем она была четко уверена, что повторись все вновь, она бы не променяла ни секундочки той ночи даже на самые радужные перспективы будущих картин. Она была величественна в своих делах, она была масштабна и непрекословно возвышена, когда с гордостью носила единолично корону, так как ее грех, ее камень, взятый кровью на душу, был не тяжкой ношей, а поводом для своей гордости. Поводом для того, чтобы с презрением в будущем относиться к людской мелочности, поводом для того, чтобы не прощать измен, казнократства, предательства и другого беззакония. Вальери даже через века в летописях останется как самый сильный правитель Финора, под чьей властью и покровительством были приняты самые важные и основополагающие законы всей государственности. Она поистине была великой королевой, она была достойной матерью и не менее достойной бабушкой для своих внуков. Она вытащила все на своем горбу, как говорят в народе, хлебнула горя, но не сломалась ни перед какими трудностями, так как был смысл идти вперед, не опуская руки. Был. Да. Она глубоко вздохнула, тяжело закашлившись. Похоже, пора на покой. Слезы больше не бежали по лицу. Больше, пожалуй, и не нужно, свое она уже отплакала. Смысл ушел, пора и ей. «Привет, ба». Она даже не заметила, как в комнату вошел Паскаль, садясь на краешек кровати и беря ее за руку. «Как ты себя чувствуешь? А как, по-твоему, может чувствовать себя старая кляча, которой уже давно пора на колбасу?» Старушка ласково провела ладонью по лицу принца. «Ты давай мне тут, без соплей, чтобы, внучек, держись, оно, конечно, не сладко тебе придется, но я верю, ты справишься». «Спасибо, ба». Он поцеловал ее руку. «Я очень-очень постараюсь тебя не разочаровать. Уж постарайся, сделай милость». Рассмеялась она и, уже успокоившись, лихо подмигнула ему. «Давай не тяни, чего еще напоследок от меня понадобилось, Ульрих Рингмарский». Принц немного потупился, растерявшись под ее умным взглядом. «Хороший был мальчик», — насмешливо вскинула она бровь. «Говорят, в твоей власти вернуть его к миру живых», — Паскаль улыбнулся. «А что, надо?» Она задумчиво пожевала губы. «Да, было бы неплохо», — кивнул будущий король. «Что бы вы без меня делали?» Старушка вновь рассмеялась. «Эх вы, молодежь, все бы вам разбазаривать да ломать. Запомни, внучек, на будущее, все, что кажется ненужным, прячь, не выбрасывай, время такая штука, что никогда не знаешь, что тебе в будущем может пригодиться». Стрелял наугад, ну как наугад, на зум Мирмака, ибо он четко и без кривотолков выдал мне приближение одной весьма занятной и небезызвестной мне фигуры к месту моего невольного проживания. Молча встал, молча надел на предплечье защитный нарукавник, чтобы тетива не сожгла руку, вытащил стрелу из колчана и, растянув до дрожи в руках плечи лука, без тени сомнений спустил стальной клюв стрелы, что с гулом оперения улетело через кусты в сторону тропинки, ведущей от ворот моей красивой камеры содержания. «Это, кажется, ваше, молодой человек». Буквально через полминутки на тропе показалась статная фигура одноглазого эльфа, сжимающего в руке мой гостинец. «Что-то вы, сударь, смотрю, не очень радушный хозяин. Ты принес мне черную метку, слепой пью», — произнес я, поджав губы и не без интереса рассматривая изменившегося эльфа. «Не знаю, о чем вы, господин барон». Он поднялся по ступенькам и, не спрашивая разрешения, вальяжно развалился в одном из моих кресел, попутно водрузив на стол между нами глиняный кувшин, похожий с вином. «Но гостиница у меня к вам однозначно припасен, ваше великодушие не знает границ», — ухмыльнулся я, сгробастав кувшинчик и без ложной скромности, прямо с горлышка, выкинув в сад пробку, сделал пару глотков. «Господин барон», — покачал он осуждающе головой, следя за моими действиями, — «это же Дипотонари Альватимира, ему уже 70 лет, где ваши манеры, хоть бы для приличия в кружке разлили». «В кружке белки насрали», — ответил я, отсалютовав своему собеседнику кувшинчиком, еще раз приложившись к вину. «И к слову, да, действительно чувствуется, что этому уксусу уже 70 лет, ничего, что ли, приличнее не нашлось». «Да», — Леофаль скрестил на груди руки, задумчиво, словно птица, боком рассматривая меня. «На пользу вам ваша смерть явно не пошла. Вы тоже, я смотрю, не так давно пытались на тот свет попасть», — усмехнулся я, кивая на его увечья и отставляя в сторону вино. Наступила некая не совсем понятная пауза, где каждый пытался осмыслить, а главное верно и с максимальной выгодой для себя продолжить дальнейший разговор. Мне было понятно, что я нужен ему, а ему было очевидно, что без условий для себя любимого я и пальцем не пошевелю в его сторону. Там, наверху, он для наглядности ткнул пальцем в потолок. «Все очень поменялось, мой дорогой друг, с того момента, как вы последний раз появлялись в мире живых. Могу представить», — усмехнулся я. «Боюсь, не можете», — покачал он головой. «Но, однако же, как вы уже догадались, от вас понадобится в очередной раз ряд услуг обществу. И что общество предлагает мне взамен за мои труды тяжкие?» Меня, если честно, взяла дрожь от волнения. «Естественно, определенную свободу», — улыбнулся он. «Весьма определенную. От чьего имени вы здесь находитесь, господин Леофаль?» Я попытался взять себя в руки и собраться с мыслями. «От имени принца Паскаля». Он стал серьезен. «И от других весьма заинтересованных персон, которые тоже приложили руку к вашему возможному будущему, соответственно ожидая от вас взаимности. Какова степень свободы, о которой вы говорите?» Я встал, принявшись расхаживать перед ним, заложив руки за спину. «Новая жизнь, по новым правилам». Он слегка поморщился, так как, похоже, одним глазом неудобно следить за моими метаниями. «Вам дадут титул, вам дадут новое имя, По выполнению ряда поставленных соглашений вы вправе вновь распоряжаться своей жизнью с условием невозврата к старой и сохранения полной конфиденциальности о своем прошлом. Барон Рингмар умер, и это не обсуждается, я покачал головой. Да, сударь, он пожал плечами. На свои прежние активы я не вправе рассчитывать, мне с каждой минутой становилось все грустнее и грустнее. Нет, хмыкнул он, полноправным владетелем вашего прошлого теперь является баронесса Кагдир. Впрочем, если вы сохранили с ней добрые отношения, возможно, она выделит вам в будущем какой-то капитал для становления. О каком титуле идет речь? Я все же остановился, замерев прямо перед ним. Принц, в своем благодушии, дарует вам баронство. Он медленно поднялся с кресла, встав напротив и задумчиво всматриваясь в мое лицо. Пустой кусок земли где-то далеко на юге, честно говоря, пустая формальность для соблюдения протокола земельного титула. Восхитительно. Я поджал губы. Ну что ж, это, пожалуй, больше, чем у меня по факту сейчас есть. Давайте теперь перейдем к оплате. Мицвил первый мертв, эльф говорил спокойно, с некой долей интереса к моей реакции. Принц еще не коронован, а Финор раздирает гражданская война. Занятно. Признаюсь, я и вправду не смог спрогнозировать этого. Дикерви нет уже парочку месяцев. Что с ней? Она жива. Эльф слегка склонил голову, но весьма слаба и, боюсь, она уже не игрок на большой арене, что в огне войны. Я подошел к столику, разгребая бумаги и раскатывая на нем карту королевства. Горит восток и запад. Эльф весьма фривольно перечеркнул карту пополам пальцем. Значит, корона держится на южном направлении и что-то еще живо на севере. Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. Это что-то должно жить и дальше, и как можно дольше. Эльф ткнул пальцем в графство Мирт. Ты хорошо тут поработал, графство держится благодаря тебе, невзирая ни на что. Но, увы, это, как ни крути, вопрос времени, и каждая минута этого противостояния на вес золота. Корона оттягивает частично свои лучшие и самые боеспособные части с юга. Я задумчиво изучал карту. Если уже начали переброску, минимум с учетом расстояния вам нужно будет от 3 и более месяцев на все про все. Да, эльф тоже смотрел на карту. Военные аналитики прогнозируют сбор армейского кулака для наступательной операции не ранее, чем через 3,5 месяца, а до тех пор Финор огрызается, и, не приведите боги, потерять север, который сейчас распыляет силы смуты, частично оттягивая удар на себя. Мы замолчали, давая друг другу время для осмысления уже сказанного и готовясь к дальнейшему диалогу. Но даже не это главное, я, наконец, оторвался от карты, устремляя на него прямой взгляд. Я так понимаю, дела мирские, людские одно, но пришел именно ты, следовательно, есть еще один немаловажный аспект. Есть, кивнул он, встречая мой взгляд. Император выступает на стороне Финора, ты показал ему дорогу, по которой следует двигаться, но он должен уйти с мировой арены. Почему? Мне стало неуютно под его взглядом. Он не святой, но вполне работоспособный правитель. Незаменимых не бывает, а он задержался и так сверх меры на этом свете. Эльф поджал губы. Всему приходит когда-нибудь конец, теперь пришло его время. В чем же моя роль? Я вновь уселся в кресло. Даже возник не у меня желание, эта сущность не мой уровень. Я знаю, что говорю, мне не под силу с ним тягаться. Тебе и не придется. Эльф последовал моему примеру, тоже садясь в кресло напротив меня. По непонятным причинам Гальверхейм питает к тебе слабость. Не знаю доподлинно, что за отношения между вами, но могу предположить, он не удержится, придет к тебе в гости, и когда это произойдет, мои люди будут рядом. На живца, стало быть, рыбку ловите? Усмехнулся я. Понятно. Ты принимаешь условия игры? Леофель Лаурикан слегка подался вперед. Вот только давайте без пафоса. Я скривил губы. А то еще спровоцируете во мне ненароком мысль, что у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Эльф поднялся, отвешивая мне легкий поклон. Главное правильно расставить приоритеты. А как же? Я не стал его провожать, лишь взглядом тяжело уперевшись в удаляющуюся спину. Уж будь уверен, я все расставлю по своим местам. Удар солдата принять на щит и удар в обратную сторону, но не в кирасу корпуса противника нанести, а сверху вниз в локтевой сустав, врубаясь в мясо и кость, отсекая напрочь руку атакующего. Блок у груди мечом кривой сабли противника и ребром щита с оттягом, да так, что стрелка, защищающая переносицу на шлеме бойца, завернулась на бок, вместе с половиной лица превратившегося в кровавое месиво. Горячел рог был зол и работал грубо,